Я рад, что мне не нужно вам все объяснять. В общем, сейчас на столе лежит мир и спокойствие всего королевства. Факт нахождения демонов в его центре уже сам по себе невероятен, хотя король заверил меня, что с этого момента он повысит уровень бдительности, но, если это уже случилось однажды, то мы не можем доверять его словам, так, пробормотала Эри, задумчиво опустив свою голову. Затем она подняла свой взгляд, взглянула на Клауда и сказала: «Кажется, я понимаю, что ты хочешь нам сказать. Учитывая текущую ситуацию, не будет удивительным, если в ближайшее время произойдет нечто из ряда вон выходящее, а так как доверия к королевской семье нет, то ты намекаешь, что мы должны задержаться тут на некоторое время и понаблюдать за развитием дел, правильно?» Клауд кивнул. Эри откинулась на спинку стула и уверенно улыбнулась. «Я считаю точно так же. В прошлый раз неожиданно вели себя те зверодемоны, поэтому не будет удивительным, если внезапно на это место нападет тьма демонов, верно? Как рыцарь, я не могу оставить людей и пренебрегать их безопасностью. А богиня, теперь, когда вы обе уже все решили, кто я такая, чтобы возражать этому? Кажется, кандидатка в святую тоже поддерживает это решение. Фу-фу, верно». Между тремя женщинами царила дружеская атмосфера. Видя это, Клауд улыбнулся. «Отлично. Теперь ему оставалось завербовать Шэдию, Катарину и Лесли, после чего найти снаряжение, оставленное героями прошлого. И пока он будет занят этими делами, кто-то должен был остаться и присмотреть за столицей королевства. К счастью, девушки без каких-либо возражений согласились с этим. Спасибо. Благодаря вам я смогу отправиться без колебаний». Поэтому Клауд от всего сердца поблагодарил их. «Отправиться? Что ты имеешь этим в виду?» Лишь на мгновение в воздухе повисло недоумение, но затем от дружеской атмосферы не осталось и следа. Клауд вздохнул. «Значит, не вышло?» Он попытался обойти этот момент стороной, но у него не вышло. Том 1, глава 75, Королевство Прана, 7. «Клауд, твои слова звучат так, словно ты собираешься оставить нас тут, а сам пойти в другое место, я правильно поняла?» — спросила Эри. Клауд кивнул. «И куда ты собираешься пойти?» «Я планирую посетить королевство Алитию, империю и княжество Поликию. Возможно, мне понадобится заглянуть и в королевство Карта. Да это же почти кругосветное путешествие. Клауд, скажи честно, мы тебе больше не нужны?» Когда Эри была в отряде героя Лориана, ее постоянно унижали. Это не выражалось в прямых побоях или словесных оскорблениях. Лориан, будучи ядром отряда, терпеть не мог такое вульгарное поведение. Поэтому люди в его отряде просто-напросто игнорировали ее существование или донимали ее косвенным образом. Чаще всего они просто исключали ее из всех своих планов. Вот почему Эри была очень чувствительна к подобным вещам. Она вполне естественно посчитала, что слова Клауда о том, что девушки должны остаться тут, в столице королевства Прана, пока сам он отправится в путешествие через весь континент, как слова о том, что их бросают. «Неужели это так?» — спросила Нерия дрожащим голосом. «Мы больше не нужны Клауду, я не нужна?» «Почему?» — через ее разум пронеслось множество мыслей и воспоминаний. Воспоминания о том, как она покинула отряд Клауда на светском банкете империи. Мысль о том, что Клауд, оказывается, знал ее секрет. Ее поражение Марсу в простой дуэли на мечах, фигуры Клауда и Фрилит, дружно общающихся между собой. Слишком много всего прошло через ее голову, отчего цвет ее лица стал бледно-голубым. Не находя, что сказать Клауду, Нерия напряглась. «Скажи, чего нам всем не достает? Я исправлю это». «Нет, мы исправим это. Если понадобится, я буду работать усерднее, чем это было в том подземелье», — сказала Эри, поджимая свои губы. В этот раз она отбросила гордость, которую обычно демонстрировала в своих действиях и словах. Она говорила, демонстрируя свое повиновение и готовность принять на свою долю еще большие испытания. В этот же момент в себя пришла и Нерия. Она сразу же жадно закивала головой. «Я тоже буду стараться больше, чем раньше. Я сделаю все возможное, чтобы не быть тебе обузой». Веки Нерии задрожали. Глядя на ее лицо, которое выглядело так, будто она вот-вот расплачется, Клауд глубоко вздохнул. «В каком месте я сказал, что бросаю вас? Это будет всего лишь небольшим расставанием по определенным причинам. Но это другое». Клауд прервал Эри. Его лицо в этот раз было более серьезным, чем обычно. «Как вам известно, я герой. У меня есть обязанность защищать людей от демонов. И для того, чтобы выполнить эту обязанность, могут наступить моменты, когда нам на некоторое время придется действовать вдали друг от друга. Сейчас настало это время. Клауду нужно многое сделать. До того, как на человечество нападет один из четырех небесных королей, ему необходимо успеть завербовать новых членов группы и найти снаряжение героев прошлого. Однако если что-то пойдет не так, и он не успеет вовремя, может возникнуть ужасная ситуация, когда человечество столкнется с таким врагом, а он не сможет помочь. Поэтому и необходимо максимально отсрочить возможное нападение небесного короля, позволив отряду охотиться и убивать просачивающихся в это место демонов. И вообще, разве я, ребята, хоть раз пытался прогнать вас? Ответ очевиден – нет. Я всегда стараюсь не раскапывать прошлое и относиться к вам так, будто ничего и не произошло вовсе. По этой причине я крайне разочарован вашим нынешним поведением. Ири и Нирья не нашлись, что сказать. Клауд все это время хорошо относился к ним, поэтому память о том, что они сделали по отношению к нему в прошлом, успела затуманиться. А теперь, когда он напомнил им об этом, о прошлом, которое он игнорировал, они мгновенно поняли, насколько грубыми и неуместными были их недавние жалобы. Наступило долгое молчание. Не говоря уже об Эре, Нирья совершенно не знала, как прервать эту тяжелую атмосферу. Их легкомыслие было настолько постыдным, что они просто не могли открыть рты. «Кажется, вам всем нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями. Давайте на сегодня закончим, а этот разговор продолжим завтра». Прервав это неловкое молчание, Клауд встал из-за своего места и отправился к себе. Тем не менее, даже после того, как он ушел, тишина за столом так и продолжила сохраняться. Только через некоторое время Ири пришла в себя. Она откинулась на спинку стула и взъерошила свои волосы. Затем она оглянулась на остальных девушек. Нирья с глупым выражением лица уставилась в стол. Видя ее такой, Эри, даже не спрашивая, могла понять, о чем она в данный момент размышляет. А в это время Офелия тихо читала молитвы. Эри сказала: «Офелия, ты в порядке? Ты с самого начала не подала никаких признаков волнения». Офелия, закончив молитву, открыла глаза. Что она должна была ей ответить? Она не беспокоилась, потому что герой явно продемонстрировал ей, что верит в нее, потому что он отказал архиепископу и не стал менять ее на другую кандидатку в святую, верно, одного этого было достаточно для нее. Это показывало, что Клауд верит в нее, поэтому и она тоже должна верить герою. Офелия помнила те острые взгляды ее сестер-монахинь, ее панику и страх в то время. Все это глубоко отпечаталось в ее сознании, и пока она будет помнить об этом, ее вера в героя ни за что не поколеблется. Однако она не стала рассказывать эти подробности, а лишь лаконично ответила Ири: «Я просто знаю, что герой не поступит таким образом». На эти слова Ири горько улыбнулась. «Верно. Ладно, я пойду первой». Она еще не доела, но теперь ей было не до этого. Ири отправилась к себе в комнату. Войдя внутрь, она легла на кровать и принялась организовывать свои мысли. «Я понимаю, что Клауд имеет в виду, это его долг, но почему?» Всякий раз, когда она думала о том, что она может подвести его, Ири начинала ощущать сильную тревогу. В каком-то смысле она ожидала от себя такой реакции. Клауд был одним из тех немногих людей, кто признал ее и все ее усилия. Она не хотела как-либо подвести такого человека. Нирья и Офелия такие же, они тоже признают меня. Клауд был не единственным человеком, кто признал ее. Нирья и Офелия точно так же приняли ее. Даже если Клауд и покинет их на какое-то время, эти двое все равно будут рядом с ней, поэтому для нее нет причин расстраиваться. Но это было не все. Если, как Клауд и сказал, она сможет своими руками помешать злым планам демонов, то в таком случае ее признает не только королевская семья, но и многие жители столицы. Для Ири это была мечта всей ее жизни. Это совершенно отличалось по масштабам от того, чтобы быть признанной только несколькими людьми. Однако ее сердце не было тронуто этим. Признание такого уровня должно было тронуть ее до самой глубины души. Она буквально должна была визжать от восторга, и тем не менее, каждый раз, когда она представляла себе эту сцену, сцену, где не было Клауда, она ощущала некую пустоту. Но что если она добавит его в эту сцену? Что, если он похвалит ее за эту работу? Как, например, он сделал это в Роберто Тум. Волнующее ощущение одновременно с глубоким чувством удовлетворения вновь родилось у нее в груди. Это продолжалось с того самого момента, как Клауд похвалил ее, положив свою руку ей на голову в Роберто. В этот момент Ари ничего не оставалось, кроме как признать, что она жаждала признания Клауда. одного единственного человека, больше всех остальных вместе взятых. Его улыбка, его рука, движущаяся к ней. После того, как она приняла это, ее разум успокоился. «Завтра, я как-нибудь, но должна последовать за ним». Ири принялась рассуждать над тем, как именно она будет завтра извиняться перед Клаудом и одновременно с этим о том, как защитить столицу иным способом. Размышляя над этим всю ночь, она смогла придумать идеальные, по ее мнению, слова извинения, однако она так и не смогла придумать альтернативного решения проблемы с демонами. «Если мы все вместе соберемся, я уверена, что мы к чему-нибудь да придем». Отбросив в сторону ненужные мысли, Ири привела себя в порядок. Она подошла к комнате Клауда и тихо постучала в дверь. «Тук, Клауд, это я, Ири. Тук, Клауд, ты спишь?» Ири постучала в дверь еще несколько раз, но ответа так и не последовало. Чем больше она стучала, тем больше росло ее беспокойство. В конце концов, она не выдержала и, схватив дверную ручку, открыла дверь. Она оказалась не заперта. Сглотнув, Ири вошла внутрь. Комната была пуста, внутри ничего не было, кроме аккуратно сложенной бумаги на столе. Ири подошла к столу и, взяв бумагу в свои дрожащие руки, развернула ее. «Ири, Нири и Офелии, к тому времени, когда вы прочтете это письмо, я уже покинул столицу. Я прошу у вас прощения за то, что вот так вот ушел, не сказав вам ни слова, хотя я сам и просил отложить наш разговор на завтра. Для вас это, скорее всего, окажется неожиданным. Возможно, вы даже почувствуете себя преданными, но я ничего не могу с этим поделать. Глядя вчера на ваши лица, я был уверен в том, что вы не смогли бы понять, что я хотел до вас донести. К сожалению, у меня просто нет времени на то, чтобы убедить вас всех принять мое решение. Вот почему мне в итоге пришлось использовать эту крайнюю меру. Когда вы прочтете это письмо, не смейте даже думать о том, чтобы отправиться вслед за мной. В худшем случае это все обернется тем, что команда героя останется без героя. Хорошо, и вновь я прошу вас остаться в столице и присмотреть здесь за всем. Тем не менее, теперь только вам, ребята, решать, как вы будете действовать после этого. Потому что вы не герои и вам не нужно брать на себя соответствующие обязательства. Однако, если вы оставите столицу, лично я буду очень разочарован этим. Руки Ири сильно затряслись. Первая же мысль, пришедшая ей в голову, пока она читала это письмо, была о том, чтобы немедленно рвануть за Клаудом, но потом ее взгляд зацепился за слово «разочарован», написанное в самом конце письма. Для нее, так отчаянно жаждущее одобрения Клауда, упомянутое им разочарование было тяжелым ударом. Будучи скованной кандалами под названием «разочарование Клауда», все, что Ири могла сделать, лишь беспомощно осесть на пол. «Ири, что ты здесь делаешь?» Нирия пришла проверить комнату Клауда, находя странным, что он и Ири все еще, несмотря на время, не пришли завтракать. «Хах, не может быть!» Увидев письмо и взяв его из рук Ири, Нирия прочитала его. «Нет, это все сон!» Отрицая реальность, Нирия несколько раз ударилась головой о стену комнаты, приговаривая о том, что она должна немедленно проснуться. В какой-то степени это могло бы сработать, если бы не ее 40-й уровень, что сделал ее тело по-настоящему крепким. Бам! Не выдержав непрекращающиеся удары головы Нири, в стене образовалась дыра, за ремонт которой позже пришлось заплатить Офелии. Рай для преступников всех мастей и место вечной ночной жизни – королевство Алития. Алития – королевство лишь на словах, король этой страны почти не обладает реальной властью. Почему? Потому что вся королевская семья – марионетки, которыми за кулисами управляет одна определенная организация. Естественно, это преступная организация, однако управляют ею 4 лица, а не одно, как можно было подумать. 4 главы этой организации, предки-вампиры, каждый из которых одновременно и основатель рода своей вампирской семьи. Они, наделенные вечной жизнью, уже как сотни лет назад вонзили свои клыки в это королевство и теперь были его полноценными хозяевами. И один из этих предков, Катчер, с ничего не выражающим лицом спросил: «Правильно ли то, что я услышал? Третий отряд был уничтожен?» Услышав беспрестанный тон предка вампира, единственный выживший вздрогнул. Даже такой тон голоса этого предка заставил его, низшего вампира, буквально сжаться от страха. Один выжил, но он говорит, что даже это было сделано намеренно. Г-герой сказал, что нас определенно прислал к какой-то сыкливый вампиреныш, что ему нет нужды марать свои руки об этого жалкого вампира. А он сказал мне, чтобы я вернулся и передал этому ничтожеству лечь обратно в свой гроб и закопать его обратно в землю. Брови Катчера, которые до этого момента оставались такими же беспристрастными, как и все его лицо, слегка дернулись. Одновременно с этим рука Реймонда, помощника Катчера, пронзила грудь вампира и схватила его за сердце. «Ха-ха-хах, пе-предок, молю, пе-пощады, милосердие нашего хозяина не стоит твоей жалкой жизни». Реймонд сжал пальцы руки и сдавил сердце вампира. Низший вампир рухнул на пол, а Реймонд, вытащив свою руку, вытер кровь носовым платком. «Реймонд, да, хозяин, насколько слабым был третий отряд убийц, неужели настолько, что его мог уничтожить даже самый слабый герой? Будь это событие прошлого, я бы без колебаний отрицал это, хозяин, я бы пошутил, что все это чушь полная. Однако, если слухи, которые мне недавно довелось слышать о герое, верны, то я затрудняюсь дать окончательный ответ. Результат прямо у нас перед глазами, какие тут еще могут быть сомнения, хаэм», сказал Катчер, указывая острым ногтем своего пальца на мертвого вампира. «Есть вероятность, что они не смогли справиться с задачей и использовать все свои навыки, поскольку цель миссии заключалась в том, чтобы подавить, а не убить. Мы использовали численное превосходство и план внезапной атаки. Утверждать, что они не смогли использовать весь свой потенциал, ничто иное, как оправдание». Катчер пренебрежительно посмотрел на мертвого вампира. «Я думал, что это будет легкой задачей, но я ошибся. Не так давно шпион, внедренный в семью Хейли, принес важную информацию. Она заключалась в том, что Хейли проигнорировала запрос Гиса. Судя по тому, что смог узнать шпион, этот запрос не был чрезмерным. Гис всего лишь просил запугать героя Клауда, не убить». Катчер был озадачен, почему Хейли не удовлетворила этот довольно простой запрос. Тем не менее, это была слишком ценная возможность, ее нельзя было упустить. Возможность для Катчера завоевать доверие героя Гиса, который имел привязанность только к Хейли. Воспользовавшись этой возможностью, ему удастся как укрепить свое положение в царстве вампиров, так и расшатать положение Хейли. «Я считал, что мне на стол положили сладкое яблоко, но теперь я, по крайней мере, понимаю, что оно немного ядовито. Однако этот фрукт был слишком сладок, чтобы теперь отказаться от него из-за слабого яда. Поэтому Катчер приказал Реймонду: отправьте на это задание первый отряд Ишедию. Я прошу прощения, хозяин, но в отличие от третьего отряда, каждый член первого имеет благородное происхождение. Для них будет оскорблением даже дышать одним воздухом рядом с Шедией. Я хочу, чтобы эта миссия была успешно выполнена, несмотря ни на что. Несомненно, что Шедия принадлежит к грязной крови, тем не менее, правда и то, что она до сих пор была полезна. Приведи любого, кто начнет жалобы ко мне лично, и я на месте решу все их проблемы с дыханием». В тоне Катчера был легко заметен намек на гнев, поэтому все, что Реймонд мог сделать, это склонить голову перед вампиром-предком. «Как прикажете, хозяин». Реймонд вышел из комнаты предка вампира с опущенной головой. Его лицо потемнело. «Первый отряд не должен напортачить с этим заданием из-за эмоций, я надеюсь. Если герой погибнет, то по всему континенту прогремит серия восстаний». Вздохнув, Реймонд направился по коридору. Лежа на кровати, я начал подбрасывать скомканную в шарик бумагу в воздух, чтобы убить немного времени. Кстати, эта скомканная бумага была письмом, в котором Адриана предупреждала меня о том, что Гис послал за мной убийц, и поэтому мне стоит на некоторое время залечь на дно. Благодаря этому письму я смог значительно проще решить часть дел, при этом сохраняя определенный уровень осторожности. Между прочим, думаю, уже совсем скоро настанет время. Я достал колье из лунного камня. Этот предмет был получен мной как подарок от императрицы. Это действительно сработает? Если в этот вопрос включить оборотня, то да, этот предмет определенно поможет. Том 1, глава 76, Шедия, 1. Хах, ты что, уже успел напиться? Да, разве я не предупреждал тебя меньше пить? Как ты завтра собираешься работать? Кто тут напился? Я что ли? Не неси мне тут чушь. И это говорит мне человек, что едва на ногах стоять может. Серьезно? Мужчина средних лет ругал юношу, отчего последний начал протестовать только для того, чтобы пошатывающейся походкой чуть не упасть лицом в грязь. Проходившие мимо них домохозяйки, видя эту сцену, посмеивались над юношей. Это было мирное во всех отношениях небольшое поселение. Сев на случайный камень, Шедия осмотрелась. Ее полукудрявые волосы черного цвета прикрывали один глаз, но ее это не волновало, она продолжила оглядывать всю деревню. Причина, по которой Шедия занималась этим, заключалась в том, что это село было связано с миссией, порученной ей предком-вампиром. Цель задания – подавить и приручить героя Клауда, что остановился в хижине, расположенной в горах неподалеку от этого поселения. Поначалу Шедия должна была двигаться в это место вместе с первым отрядом убийц, однако они не могли вынести ее присутствие рядом с собой, поэтому ей пришлось идти в это место в одиночку, и теперь она ждала их прибытия. В течение нескольких дней, пока она ждала первый отряд, Шедия в основном безразлично осматривала эту безмятежную деревню. Большую часть своей жизни она провела в темнице, куда не проникал солнечный свет. Вот почему Шедии было приятно наблюдать за безмятежностью, витающей на территории этого села. «Этот старший просто любит выпить, а так он, правда, хороший человек», — сказал мальчик, севший рядом с Шедией и размахивающий своими ногами туда-сюда. С того самого момента, как Шедия пришла в эту деревню, она сразу привлекла его внимание, и поэтому он теперь цеплялся за ней и болтал с ней всякий раз, когда у него было свободное время. Обычно сельские жители настороженно относятся к чужакам, но большие глаза и невинный в них взгляд Шедии легко рассеивали бдительность большинства людей вокруг нее. Лишь одного ее характерно безразличного выражения лица было достаточно, чтобы другие сами хотели позаботиться о ней. Поэтому, несмотря на то, что этот мальчик привязался к чужаку, никого из жителей деревни это особо не волновало. «Сестрица! Эй, сестрица! Ты слушаешь меня?» Ребенок потянул Шедию за рукав. Она перевела свой взгляд на мальчика с веснушками на его лице. «Каждый день я говорю лишь сам собой, а сестрица так и не отвечает мне. Может быть, я надоедаю тебе, я беспокою тебя, как и других взрослых». Шедия покачала головой. Если бы ей не нравилась излишняя громкость в голосе этого болтливого мальчика, она сразу же бы ушла от него и больше не попадалась бы ему на глаза. Шедию нисколько не раздражало осматривать это поселение, слыша болтовню этого ребенка на заднем фоне. Но, похоже, что сам мальчик воспринял такое ее поведение по-своему. Вот почему она начала думать над тем, как ей следует объяснить ему свои чувства. Задумчиво наклонив свою голову, Шедия вспомнила, как теплая рука ее старшей сестры гладила ее по волосам, когда она сама была ребенком. Если она сможет передать то же самое тепло, то смысл ее действия определенно достигнет этого мальчика. Шедия медленно повела рукой в его сторону. Она намеревалась погладить голову ребенка ладонью. «А-а-а!» Как внезапно громкий крик разнесся по всей деревне. На село напали люди, с ног до головы окутанные в черные одежды. Они беспощадно убивали начавших сопротивляться жителей села, а остальных тем или иным образом обездвиживали, чтобы те никуда не делись. Один из убийц снял со своего лица маску, после чего вонзил клыки в затылок жертвы, которую он только что поймал. Питье крови. Для вампиров это было ничем не отличающееся действие от обеда или ужина для людей. Че что? Мальчик издал глупый звук от внезапно развернувшейся перед ним сцены хаоса. Тем не менее, этот ребенок оказался куда более рассудительным, чем того ожидала Шедия. Ребенок схватил ее за руку и потянул за собой. «Сестрица, бежим! Давай же, нам нужно бежать! Мы должны попасть ко мне домой, там мы вместе с моими отцом и матерью сможем укрыться, сестрица!» Мальчик почувствовал себя странно, глядя на Шедию, смотревшую на него все тем же безразличным взглядом. Отпустив ее руку, он с дрожью по всему телу отступил от нее на шаг назад лишь для того, чтобы удариться обо что-то спиной. Мальчик поднял свою голову и тут же сжался всем телом. Вампир в черных одеждах смотрел на него сверху вниз. «Хи!» Мальчик напрягся, а затем его тело начало трясти. Страх полностью овладел им. Схватив ребенка одной рукой, вампир поднес его к своему рту. «Хе-хе-хе!» Девственная кровь человеческого ребенка – деликатес среди самых лучших блюд. «Не волнуйся, малыш, я не стану вкушать тебя прямо сейчас. Позже, когда я действительно проголодаюсь, я пожру тебя». Лицо мальчика побледнело буквально на глазах от хихикания вампира. Инстинктивно он бросил взгляд в сторону ближайшего к нему взрослого, Шеди. Видя это, вампир хихикнул куда зловеще, чем прежде. «Ты думаешь, эта сука спасет тебя? Посмотри внимательнее, что-то не очень похоже, что она торопится это сделать». Как вампир и сказал, Шедия по-прежнему только безразлично смотрела на него. Пойманного этим вампиром мальчика, она не предпринимала каких-либо действий. сестрица, неужели ты Н? Нет, это ведь ложь. Да, спросил ее дрожащим голосом мальчик, и хотя его слова казались бессвязными, их смысл так или иначе был достаточно ясен. Шедия не ответила ему. Лицо мальчика мгновенно выразило чувство предательства. Слезы, словно непрекращающийся дождь, потекли из уголков его глаз. Обманщица, взрослые ведь так хорошо относились к тебе. Зло, ты сущее зло, предательница. Находя милыми ругательства, на которые был способен этот мальчишка, вампир разразился хохотом. Мальчик же вовсю продолжал посылать проклятия от переполняющего его чувства предательства. Шедия по-прежнему безразлично смотрела в его сторону. «Это здесь», — сказал Рауэн, лидер первого отряда убийц, глядя на старую и ветхую хижину посреди леса. Согласно информации, переданной им, герой Клауд должен был находиться именно там. Он все еще не покинул это место, и это после нападения на него третьего отряда. Он что, самоубийца? Неужели он думал, что они, первый отряд, будут по силам равны мусорному третьему? Тихий смех эхом раздался посреди вечерней тишины. Если герой и вправду так думал, то из вежливости к его статусу они должны исправить это недоразумение с его стороны. Снесите это нечто, пытающееся быть зданием. Да ладно, это ведь не стоит таких усилий, разве нет? Предок желает, чтобы эта миссия была обязательно выполнена. Хорошо. После напоминания приказа предка вампира все члены отряда умолкли. Для каждого из них предок вампир был абсолютным существом. Убийцы начали тихо окружать хижину. Шедия попыталась действовать вместе с ними, однако Рауэн крепко схватил ее за руку, тем самым останавливая от этого. «Куда это ты собралась?» Шедия безэмоционально посмотрела на него, не отвечая на столь очевидный вопрос. Рауэн нахмурился. «Перестань делать эти глупости и просто жди здесь. Мы сами сделаем всю работу. Приказ хозяина. Заткнись и перестань извергать из себя дерьмо. Ты же прекрасно знаешь, как сильно я жажду разорвать на части это твое отвратительное лицо, и единственное, что останавливает меня от этого, приказ хозяина». Рауэн ощущал сильнейшее недовольство от того, что он, как и его отряд, был назначен на эту миссию вместе с оборотнем и к тому же на миссию, которую изначально должен был выполнить отряд жалких низших вампиров. Если бы не прямой приказ предка вампира, Катчера, он никогда бы не взялся за нее. «Меня и моего отряда будет достаточно, поэтому стой смирно и жди здесь. Только попробуй возразить мне, и я больше не буду беспокоиться о твоей жизни». Находясь под пристальным взглядом Роуэна, Шедия с ничего не выражающим лицом кивнула. Видя это обычное небрежное отношение ко всему с ее стороны, Рауэн брезгливо цокнул языком. «Почему мы вообще еще держим ее в живых? Какая, черт возьми, от нее польза?» Однако сейчас нужно было исполнить волю его хозяина, а не предаваться размышлениям о его намерениях. «Все готовы? Когда я подам сигнал, используйте свою магию крови и цельтесь в эту хижину. Помните, необходимо сдерживать свою силу». Убедившись, что все были готовы и встали на позиции, Рауэн отдал команду. «Стреляйте!» Копья и множество стрел красного цвета, созданные с помощью магии крови, посыпались на хижину. Бам! Бум! Бах! Не выдержав этого направленного на себя удара, хижина обрушилась на землю. Рауэн сразу же приказал своим людям, как только те увидят любую фигуру, напоминающую человеческую, окружить ее в их формацию и приготовиться атаковать со всех сторон. Их противником был герой, человек, уничтоживший третий отряд убийц в одиночку. Рауэн, как и его люди, были намного сильнее, чем те жалкие псы, но оставаться на стороже не будет лишним. Уже в следующее мгновение ожидания Роуэна полностью оправдались. Под обломками хижины и поднявшейся вокруг пыли показалась фигура человека. Как только ветер рассеял пыль, личность этой фигуры была раскрыта. Перед ними был человек с волосами цвета огня и просто нечеловеческой красоты мужчина. Это совпадало с тем, что они знали о герое Клауде. Рауэн прищурился. Нет ни одной раны. Он ожидал, что их внезапная атака будет малоэффективной, но не до такой же степени, что Клауд выйдет из-под нее совершенно невредимым. Значит, истребление третьего отряда не было простым совпадением. Да, хорошо, в таком случае, эта миссия будет интереснее, чем я того ожидал, усмехнувшись, подумал Рауэн. Судя по всему, вы отличаетесь от тех, кто был до вас, я прав. Каждый из них владел искусством убийства только как одиночка. Однако, глядя на вас, я вижу, что вы способны работать сообща ради достижения общей цели, сказал Клауд, оглядываясь по сторонам и изучая окруживших его вампиров. Когда дело доходит до ближнего боя, нет нужды отказываться от численного превосходства. Верно. Вы даже поумнее будете, в отличие от предыдущих. Это будет весело. Весело, да, я ожидал увидеть в твоем лице отчаяние, но не беспокойся. Очень скоро ты поймешь, какие ждут тебя последствия, когда ты строишь из себя крутого, не осознавая, насколько широк этот мир. Рауэн щелкнул пальцами. 8 членов отряда убийц, расположившихся позади остальных, активировали магию крови. Острые лезвия, сотворенные из красной жидкости, на большой скорости направились прямо в сторону Клауда. Отразив 5 из них своим мечом, Клауд, ловко двигая ногами, уклонился от оставшихся 3. Сразу же после уклонения он, приняв стойку, одним рывком сократил дистанцию и сблизился с ближайшим к нему вампиром. Клауд вертикально взмахнул мечом. Удар. Бам. Выставив свой меч горизонтально, вампир заблокировал навык выпад. Оружие в его руках лишь немного дрогнуло, но сам он успешно сохранил свою позу. Каждый из 4 предков вампиров, управлявших союзом Царах, был абсолютным мастером в своей специализации. Приемная мать Гиса, Хейли, лучше других умела манипулировать кровью, в то время как Катчеру не было равных в укреплении тела с помощью магии крови. По этой причине любой вампир семьи предка вампира находился под сильным влиянием этих особенностей. И все члены первого отряда убийц семьи Катчера буквально посвятили свою жизнь обучению искусству магии крови, укреплению тела. Вот почему они, не поведя даже бровью, могли без особых сложностей заблокировать столь мощный в руках Клауда навык выпад. Клауд, мгновенно восстановив свою стойку, развернулся всем телом, взмахнув в этот раз своим оружием уже по диагонали. Это был удар, нацеленный на то, чтобы разрезать надвое ровно по центру тела не успевшего все еще восстановиться вампира. Однако и этот удар был заблокирован вмешавшимся слева другим вампиром. В это же время третий вампир, уже справа, нацелился своим мечом в сторону Клауда. Это было поистине изысканным танцем. Клауд увернулся от направляющегося в его сторону меча, после чего он краем глаза заметил летящее в его грудь копье из крови. За мгновение до того, как острие этого копья должно было пронзить его, Клауд вовремя успел пригнуться, из-за чего оно в считанных сантиметрах пролетело мимо него. Клауд планировал убивать до нескольких вампиров одним ударом, но все пошло не так, как он себе это представлял. Пролетевшее мимо него копье потеряло свою форму оружия и трансформировалось в кровавую сферу, как только вампир, управлявший им, особым жестом помахал рукой. Затем этот вампир превратил сферу крови обратно в копье и снова метнул его в Клауда, только в этот раз с обратной стороны. Отпрыгнув в сторону и увеличивая дистанцию, Клауд рубанул своим мечом в сторону летящего в него копья. Удар. Клауд успешно разбил на части летящее в него оружие, созданное из крови. Манипуляция крови с ее совместным укреплением – это довольно неожиданно, конечно. Вампиры, с которыми он встречался в прошлом, были исключительно горделивыми существами. Для них было огромным оскорблением, если кто-то помимо них самих прикасался к крови, которой они манипулировали. Поэтому Клауд на мгновение задумался, стоит ли это рассматривать как культурную особенность вампиров этого мира, или мне следует воспринимать их как евнухов вампиров, из-за чего они и были выращены как убийцы. С другой же стороны, Рауэн, неправильно истолковавший и принявший за восхищение реплику Клауда об их навыках, взорвался смехом. «Ха-ха, это вполне естественно. Не сравнивай нас с уничтоженным тобой третьим отрядом, мы на совершенно другом уровне, в отличие от них». Услышав это, Клауд кивнул сам себе. «Определенно, эти ребята – евнухи». Стрелы и копья, созданные из крови, пронеслись по воздуху. Уклоняясь от их острых наконечников, Клауд в то же время отбил меч вампира. С момента начала битвы прошло уже 4 часа. Солнце давным-давно село. Рауэн сильно нахмурился. «Да что, черт возьми, с этим человеком не так, почему он до сих пор не выдохся из сил?» Тактика, при которой первый отряд делился на несколько маленьких, служила для того, чтобы истощать, а затем убивать ослабленных врагов. Пока одна часть отряда ослабляла врага, другая держала кольцо окружения, не давая противнику вырваться из-под бесконечного натиска. Помимо этого, несколько вампиров за кольцом окружения должны были помогать тем, кто был внутри него, используя дальний тип атак, чтобы либо ранить, либо не давать расслабиться врагу, заставляя того еще сильнее тратить свою выносливость. И оставшаяся часть вампиров должна была действовать по ситуации, помогая понемногу каждой части формации. Подобно тому, как добыча, пойманная змеей, задыхается до смерти, противник, пойманный в формацию первого отряда, постепенно теряет свою выносливость и, в конце концов, лишившись всех сил, падает на землю. Роуэн был абсолютно уверен, что даже герой Гис не сможет выбраться из этой ловушки в одиночку. Да, ему придется пожертвовать большей частью отряда, но, тем не менее, убить Гиса не будет невозможным сценарием. Вот почему Роуэн считал, что Клауд, попавшись в их ловушку, рано или поздно от усталости рухнет на землю. Однако, глядя на то, что происходит в данный момент, у него возникало чувство, будто этого не произойдет. Наоборот, такое ощущение, что вместо того, чтобы замедляться от усталости, он, кажется, становится быстрее. Скорее это его отряд начал выдыхаться из сил. «Лидер, мне стыдно это признавать, но я чертовски устал», — сказал один из членов его отряда, метавший кровавые копья. Он подошел к Роуэну. Роуэн хмыкнул. «Хорошо, что по дороге сюда мы решили захватили несколько коробок с едой. Иди, восполни силы и возвращайся скорее». «Ага». Как раз в тот момент, когда вампир кивнул Роуэну и повернулся, чтобы сходить за одной из коробок с едой, которые они захватили с собой, Роуэн пнул вампира. И в это же мгновение в том месте, где еще секунду назад была голова уставшего вампира, пролетел кинжал. Бум! Раздался звук удара металла об землю. Кинжал полностью вошел в каменистую поверхность земли. Какого? Даже Роуэн, очнувшись от оцепенения, не мог не удивиться. Этот удар был настолько точен и быстр, что по-другому спасти его товарища было просто невозможно. Пинок в зад было лучшим решением, к которому Роуэн успел прийти за столь короткий промежуток времени. Коробки с едой, чем вы, ребята, занимались до того, как пришли ко мне? Роуэн оказался далеко не единственным, кто был ошеломлен настолько внезапной переменой в поведении героя. Весь первый отряд в панике прекратил до этого непрекращающуюся атаку на Клауда, каждый из них максимально повысил свою бдительность. Я задал вопрос, чем вы занимались до того, как пришли ко мне? Тем временем Роуэн заметил раздражение на лице Клауда. Это был хороший знак. Потеря самообладания во время битвы не на жизнь, а на смерть – это все равно, что подписать себе смертный приговор. Чем мы занимались? Да так, ничем особенным. Просто убивали жалких людишек, населявших близлежащие деревни, чтобы пополнить наш запас крови, а оставшихся притащили с собой, как наши коробки с едой, чтобы чуть позже съесть их. Поэтому Роуэн попытался спровоцировать Клауда, надеясь сделать того эмоционально нестабильным. Он начал открыто высмеивать то жалкое сопротивление, которое им оказывали жители сел, и попытка Роуэна оказалась успешной. Взгляд Клауда стал холоден. «Было бы намного лучше, окажись вы вампирами, с которыми я сталкивался в прошлом». «Что?» Не обращая внимания на хмурый взгляд Роуэна, Клауд тихо пробормотал. «Все благословения». Божественное благословение снизошло на его тело. Сила, ловкость, выносливость, магическая сила. Все его характеристики взлетели вверх. Все благословения. Божественное благословение было усилено, его и без того высокий в данный момент статус вновь значительно возрос. Все проклятия. Неосязаемый поток маны, исходивший от Клауда, направился в сторону вампиров. Уже через мгновение она начала серьезно мешать их контролю крови и укреплению тела, словно сковав их способности. И прежде чем вампиры успели впасть в панику из-за внезапно появившихся невидимых оков на их телах, все проклятия, вновь пробормотал Клауд. Том 1, глава 77, Шедия, 2. Герой – это особенный человек. Он может быть сильнейшим воином, превосходным волшебником и одновременно вместе с этим праведным жрецом. Это значит, что герой может стать кем угодно, если посвятит этому достаточно сил и времени. И один из героев прошлого королевства Праны, прошедший и испытавший на себе самые темные времена в истории человечества, понимал это как никто другой. Он не был абсолютным мастером в какой-то одной области, однако он был универсалом, способным сделать что угодно. Все проклятия, неосязаемая мана, исходившая от Клауда, вновь окутала всех вампиров. В этот раз его мана значительно снизила физические возможности вампиров. Че, что происходит? Гхаха. Мне с трудом удается манипулировать кровью. Лидер. Тут что-то не так. Вампиры были в замешательстве, что было вполне естественно для них, так гордящихся своими выносливостью и силой. Некоторые даже запаниковали от появившегося внезапно ощущения тяжести и скованности в их телах. Посреди этого растущего хаоса Клауд сделал шаг вперед. Давление, которое он начал оказывать на них, буквально обездвиживало. В тот самый момент, когда их лидер произнес «коробка с едой», все изменилось. «Коробка с едой» – слово, которое вампиры использовали по отношению к пойманным им людям. Не только вампиры, но бывает и каннибалы могут начать небрежно бросаться этим словом. И Клауд всей душой ненавидел это слово. «Идиоты, быстро придите в себя». Герой начал двигаться. Только после того, как их лидер Ауэн крикнул на них, вампиры пришли в себя. Однако этого короткого мига хватило для того, чтобы Клауд добрался до одного из них. Клауд замахнулся своим мечом. Видя это движение, вампир усмехнулась. Опять этот ничтожный навык, этот парень слишком предсказуем и неизобретателен, все его движения так легко прочитать. Она быстро кинула взгляд двум своим товарищам по обе стороны от нее. Поняв, что она от них хочет, эти двое двинулись. Ей нужно будет заблокировать эту атаку, после чего те двое быстро приблизятся к ним и атакуют героя с обеих сторон. Каждый раз, когда Клауд делал рывки в сторону одного из них, они повторяли это движение. Но на этот раз что-то было не так. Эта девушка-вампир осознала это только когда она стала свидетельницей того, как ее меч раскололся на части. Обломки ее оружия, разлетающиеся в разные стороны. Это была последняя сцена, которую она видела в своей жизни. Раскол древа. Один из навыков фехтования, полученный от героя прошлого королевства Праны, Дрейка. Тело вампирши было расколото надвое. Два вампира, готовящихся атаковать Клауда с двух сторон, увидев эту поистине жуткую сцену разрезаемого напополам тела их товарища, застыли в страхе. Клауд сразу же воспользовался их коротким замешательством. Листорез. Второй навык, переданный ему Дрейком. Меч в руках Клауда пронесся сквозь двух вампиров. Скорость, с которой его оружие двигалось, была настолько высока, что два вампира просто физически не могли уследить за его траекторией, даже когда он прошел через их тела. Что это? Для них все было кончено. А-а-а-а! Раздалось два крика. Спустя одно лишь мгновение на их телах появилось множество глубоких ран, отчего их кровь, словно фонтан, хлынула во все стороны. Два вампира, в агонии схватившись за свои раны, рухнули на землю. Как только они упали, Клауд взмахнул своим мечом в сторону их шеи, таким образом отделив их головы от тел. «Стреляйте!» Клауд, услышав крик Роуэна, повернулся, чтобы оглядеться. Копья, созданные из крови и большие по своим размерам, чем раньше, уже летели в его сторону. Должен ли он уклоняться от них? Нет, Клауд прикоснулся своими большим и средним пальцами руки к началу лезвия его меча. Грациозно проведя ими по всей длине клинка, его оружие охватило ярко-красного цвета пламя. Клауд поднял свой меч и взмахнул им вокруг себя, образовывая этим движением большое кольцо пламени. Меч пламени. Это был навык героя прошлого королевства Праны, Эридны. Не пройдя сквозь пламя, созданное из чистой маны, кровавые копья испарились в воздухе. Как только они испарились, Клауд рванул в сторону вампиров. Его тело, усиленное двумя благословлениями, двигалось с по-настоящему взрывной скоростью. С другой же стороны, вампиры, чьи физические характеристики были ослаблены из-за двух последовательно наложенных на них проклятий, не могли должным образом адаптироваться к изменениям. Поэтому всякий раз, когда в ночи раздавался новый язык пламени, в воздухе появлялась вампирская нога, рука или даже голова. Рауэн не мог поверить своим глазам. Это действительно тот же парень, с которым мы все это время бились. Первый отряд за 4 часа так и не смог одолеть или хотя бы даже навредить Клауду, но то же самое касалось и его самого, он точно так же ничего не мог сделать им. В таком случае, что, черт его возьми, сейчас происходит прямо у него на глазах. Этот человек с леденящим душу лицом направо и налево убивает элиту вампиров, словно он на охоте за лениной. Рауэн, съедаемый страхом, для того, чтобы прийти в себя, сильно покачал головой. Если сейчас он позволит этому страху поглотить себя, то им всем гарантированно настанет конец. У меня такое ощущение, будто я хочу сбежать. Даже если он сам вступит в эту битву, нынешняя ситуация нисколько не изменится. Любое здравомыслящее существо, окажись оно в похожем положении, захотело бы отступить. Однако Рауэн не мог этого сделать, если бы не приказ хозяина. Для членов семьи предка вампира его воля, его приказы, все это было и есть абсолютно. Рауэн не может вернуться назад до тех пор, пока он не выполнит волю своего хозяина. А даже если он это сделает, то разгневанный неповиновением предок-вампир просто-напросто убьет его. Рауэн перевел свой взгляд на Шэдию. «Ты, грязная кровь, я слышал, что ты довольно способна. Иди и останови героя». Рауэн не знал ничего о способностях Шэдии. Тем не менее, он, отступив от своей гордости, все же принял решение позволить ей принять участие в этой миссии, думая, что должна была быть некая причина, по которой его хозяин отправил ее вместе с ними. Если она действительно способна остановить героя, это будет только к лучшему, а если нет, то она хотя бы выиграет им немного времени. Однако вопреки его приказу Шэдия не двинулась с места. «Ты что творишь? Я дал приказ, ты слышала меня, мне сказали не вмешиваться. Стой смирно и жди здесь». Это были слова, которые Рауэн произнес в ее сторону перед началом битвы. Вспоминая это, Рауэн цокнул языком. «Теперь тот приказ более недействителен. Слушай, мой новый, немедленно иди и останови героя». Шэдия покачала головой. «Ты не хозяин. Никто не может отдавать мне приказы, только если этот кто-то не хозяин. Это сука». Рауэн стиснул зубы. Он очень хотел преподать урок хорошего поведения этой нахальной стерве, но сейчас у него совершенно не было на это времени. Разрез. Потому что прямо сейчас члены его отряда один за другим погибали от рук героя. Невозможно не отступить, не победить. Что же мне делать? Внезапно в голову Роуэна, в гневе сжимавшему свои кулаки, пришла идея. Черт, почему я не додумался об этом раньше? Решение было настолько простым, что Роуэн почувствовал себя идиотом от того, что он догадался об этом только сейчас. Роуэн рванул в лес. Как только он побежал, в его спину было брошено 3 ножа. Роуэн ожидал этой атаки, поэтому он смог увернуться от них всех. Вскоре после того, как ему удалось сбежать, он нашел упакованные им и его отрядом коробки с едой. Это были люди, привязанные к деревьям. Найдя самого молодого среди них, Роуэн схватил его. «Нет, не Иит, лучше возьми меня, отпусти его, меня, лучше съешь меня». В этом ребенке только кожа да кости. Некоторые из людей начали кидать угрожающие взгляды в его сторону, а пара людей начала что-то кричать. Но Рауэн проигнорировал все это и вместе с ребенком помчался обратно. Он бежал как можно быстрее, но, дерьмо, ситуация, с которой он столкнулся, была наихудшей. В живых оставалось только 3 вампира. Трупы всех остальных повсюду валялись на земле, в то время как Шэдия лишь безразлично смотрела на все это. Рауэн подавил закипающий внутри него гнев и крикнул в сторону Клауда. «Стой, герой, если ты не хочешь, чтобы этого мелкого засранца постигла ужасная судьба, выброси свое оружие в сторону, сейчас же». Клауд повернулся в сторону Роуэна. Покрепче схватив маленького мальчика одной рукой, второй Роуэн поднес свои острые ногти на пальцах к его шее. Почувствовав, как острые ногти коснулись его шеи и слегка проткнули ее, мальчик задрожал, а затем начал плакать. «В конце концов, у вас даже нет гордости, присущей настоящим вампирам». Клауд вздохнул. «Мне обязательно когда-нибудь будет нужно навестить твоего хозяина. Как он вообще обучал своих приспешников? Кстати, ты что-нибудь знаешь о парне по имени Хаул? Что за чушь ты несешь? Ты слышал меня? Оружие. Брось его в сторону. Немедленно». «Ладно, ладно, убери от него свои ногти», — сказал Клауд, медленно опуская свой меч вниз. Видя это, Рауэн кивнул 3 оставшимся вампирам, и те, кивнув ему в ответ, направились к Клауду. Подойдя ближе, они приготовились наброситься на него, чтобы схватить его. И когда они попытались это сделать, Клауд пинком пригвоздил вампира перед ним к земле, уперевшись об его шею ногой, а 2 других он одним быстрым движением схватил за шею уже руками. Все это произошло столь быстро, что ни 3 вампиров, ни сам Рауэн не успели среагировать. «Че, что ты делаешь? Ты так сильно хочешь увидеть смерть этого мальчишки. Отпусти их сейчас же. Значит, ты тоже жаждешь увидеть смерть этих ублюдков? Давай, вонзи свои ногти в его шею, и тогда ты не оставишь мне выбора, потому что я обещаю, что сломаю их шеи, как только ты это сделаешь». Чувствуя, как Клауд собирает силу в своих руках и ноге возле их шеи, вампиры начали вовсю дергаться и кряхтеть. Рауэн стиснул зубы. «Черт бы тебя побрал, я сделаю это. Я не шучу». «Шучу, а я по-твоему тут шутки собираюсь что ли устраивать?» Треск. Клауд добавил сил к своей ноге и переломил шею придавленного им вампира. «Ураат! Лучше снизь громкость своего голоса, а не то я сломаю шею этим 2. Значит, ты позволишь мне убить этого мальчишку? Да, если он будет убит, то ты вместе с этими 2 тоже погибнешь. Однако ваша смерть будет далеко не из легких. подонок». Рауэн прикусил губу. Он не убил заложника не потому, что хотел спасти своих людей. Он прекрасно понимал, что как только мальчик умрет, его собственная смерть будет не за горами. «Конченые идиоты, вы должны были применить против него магию крови. Зачем вы вообще приблизились к нему?» Рауэн знал, что у него не осталось выбора, поэтому, внутренне повозмущавшись своими подчиненными, глубоко вдохнув и выдохнув, он посмотрел на Клауда и сказал: «Хорошо, в таком случае, давай пойдем на компромисс». «Нет, никаких компромиссов». Рауэн нахмурился. «Что за бред ты?» Прежде чем он успел закончить свое предложение, острое лезвие клинка вышло у него из груди. «Ха-ха!» В изумлении глядя на клинок меча, торчащий у него из груди, Рауэн, глотая просящуюся наружу кровь, медленно повернул голову себе за спину. За спиной у него, держа меч в руках, оказалась Шедия. «Когда она успела оказаться у меня за спиной?» «Нет, что более важно, почему?» «Почему Шедия ударила его в спину?» Лишь один ответ пришел ему на ум – предательство. «Верно, как и ожидалось от грязной крови, доброта, проявляемая его хозяином по отношению к ней, была напрасна». Рауэн начал хрипеть, его губы дрожали. «Ты посмела предать хозяина, теперь тебя будет ждать страшная смерть. Мертвые не говорят, хозяин ничего не узнает, сука». Собрав остатки своих сил, Рауэн замахнулся своими ногтями в сторону Шеди. Шедия, надавив на свое оружие, повернула его в сторону сердца вампира. Не выдержав этой атаки, Рауэн рухнул на землю. Шедия вытащила меч из тела теперь уже мертвого вампира и отшвырнула его тело в сторону. После этого ее внимание привлекла фигура мальчика, которого он держал в заложниках. «Ву-ву-ву». До этого он всегда громко и много говорил, но теперь он лишь всхлипывал и дрожал от страха. Шедия медленно потянула руку к голове ребенка. Она думала, что погладив его по волосам, ей удастся его успокоить, но рука Шедии не смогла достичь головы мальчика. Хнык-хнык. Потому что мальчик, плача, побежал в сторону, где находились его родители. Шедия была поражена этим его неожиданным действием. Она попыталась последовать за ребенком, но тут же остановилась. Она посмотрела на свои руки. Ее руки были в крови. Это была холодная кровь вампира, которого она только что убила. Она не сможет передать ему чувство заботы и тепла. Прикоснись она этими руками к голове мальчика. Вытерев руки о штаны Роуэна, Шедия начал согревать их своим теплым дыханием. Клауд, молча наблюдавший за всей этой сценой, вздохнул и активировал знак Агра. Хруст, треск. Он сломал шеи двум оставшимся вампирам и направился в сторону, куда побежал мальчик. И пока Клауд проходил мимо нее, Шедия, не обращая на него никакого внимания, продолжила греть свои руки. «Спасибо вам, герой. Спасибо вам огромное. Не стоит, я мало что сделал для вас. Вы одолели этих страшных вампиров, вы спасли наши жизни. Как мы можем позволить себе не отблагодарить нашего спасителя? Что ж, мне кажется, вы и так уже достаточно отблагодарили меня, поэтому расслабьтесь». Только после этих слов селяне перестали склонять головы в мою сторону. «Что вы теперь планируете делать?» — спросил я их, глядя на полуразрушенную деревню перед собой. «Для начала нам необходимо захоронить убитых людей. После этого нам, скорее всего, придется перебраться в другое близлежащее поселение. Думаю, у них должно найтись место для всех нас, поэтому они не погонят нас прочь. Кроме того, у нас есть некоторый запас зерна, мы не будем голодать, вот почему герою не нужно беспокоиться о нас», — ответил мне мужчина, слегка покачивая головой. «Однако, как человек, ответственный за то, что с ними случилось, я не мог оставить их просто так». Достав из своей походной сумки небольшой пергамент и нацарапав в нем ручкой несколько слов, я затем вытащил кинжал и оцарапал им ладонь. «Герой, жители этого села испугались моих столь спонтанных для них действий, но мне было все равно. Я достал свой значок героя, смочил его в своей крови и прижал к пергаменту, оставив на нем некое подобие печати. Возьмите», — сказал я, передав пергамент мужчине. Получив от меня этот пергамент, у него было несколько глупое выражение лица. «Че, что герой только что сделал? Что это? Отнесите это в любой крупный город и покажите его лорду. Прочитав содержимое этого письма, они сразу же окажут вам всю свою поддержку и помогут вам с теплом и едой». «Правда». Жители села с широко раскрытыми глазами уставились на пергамент. «Неужели это правда? Эй, вы же сами все только что видели, как герой смазал некую вещь и прижал ее к этому листу. Какое еще нужно будет доказательство того, что это письмо от героя?» Письмо от героя. Глаза мужчины, понявшего значение этих слов, задрожали, а лица всех жителей села просветлели. Возможность жить в надежном месте, окруженном крепкими стенами, до этого они могли только мечтать об этом. Особенно после того, через что им пришлось пройти. Спасибо вам, герой. Да благословит вас богиня. Люди снова склонили свои головы. Выжившие дети, ошеломленно оглядевшись вокруг, последовали примеру взрослых. Вам ни за что меня благодарить. В конце концов, за вас будет платить король, а не я. В пергаменте было написано, что все расходы по расселению этих людей берет на себя сам король. Я, конечно, не спрашивал его, согласен ли он на это, но так как я спас его любимого сына, думаю, выполнить эту небольшую просьбу не составит для него труда. Надеюсь, я покинул это село под радостные прощания его жителей. Пройдя некоторое время по грунтовой дороге и отдалившись от деревни на значительное расстояние, я встал на месте. Ты так и не попрощалась с тем мальчиком. Твои руки так и не согрелись? Еще нет. Я повернулся в сторону, откуда донесся голос. На вершине ближайшего ко мне дерева сидела девушка в черной, плотной облегающей ее фигуру мантии. Это была Шедия. Она все еще дула на свои руки теплым воздухом. Что ты собираешься делать со мной? Убью тебя. Зачем? Ты видел, как я убила Роуэна. Ты уверена в своем решении? Да. Шедия спрыгнула с вершины дерева, и хотя высота была довольно значительной, она, тем не менее, не издала ни звука, приземлившись на землю. После этого она вытащила два коротких ножа. Сейчас ночь. Она понеслась на меня на довольно большой скорости. Я вынул колье, на конце которого был лунный камень. Это лунный камень. Глаза Шедии расширились. Апорт. Я бросил колье из лунного камня в сторону реки. Шедия, комично затормозив, резко развернулась и без всяких раздумий понеслась к реке. Она бежала, изо всех сил нацеливаясь схватить это колье. По мере того, как она становилась все ближе и ближе к своей цели, ее лицо заметно просветлело, и как раз в тот момент, когда она уже почти схватила колье из лунного камня в свою руку, я потянул за нить, которая была привязана к этому аксессуару. Колье резко изменило направление вверх и в мою сторону, а в то же время протянутая рука Шедии схватила лишь воздух. Она посмотрела на удаляющееся от нее колье с таким лицом, будто она лишилась целого мира, а после этого упала прямиком в реку. Я взял колье обратно в свою руку и улыбнулся, находя ее действия забавными. Глупая собачонка. Том 1, глава 78. Шедия, 3. Оборотни. Существа, способные трансформироваться как в форму зверя с волчьим лицом, так и обратно в форму человека. Самое настоящее двуногое чудовище. И хотя их звериная форма отделяет их от человека, сами они, тем не менее, считают себя людьми. Вот почему они предпочитали жить среди людей, скрывая свою звериную форму. Однако со временем все изменилось. Шедия была единственной представительницей своего вида, встречающейся в игре Хехера и Спарты. По сюжету игры популяция оборотней была на катастрофически низком уровне. Почему? Потому что в тот момент, когда оборотень обращается в свою звериную форму, он теряет рассудок и становится безмозглым свирепым зверем. Именно по этой причине Шедия, увидев лунный камень в моей руке, в надежде получить его, начала вести себя столь безрассудно, что аж прыгнула в реку. Лунный камень – это предмет, который дает иммунитет к состояниям замешательства и берсерка. Он гарантированно поможет сохранить разум своего обладателя, даже если тот трансформируется в оборотня. С мокрыми, спадающими вниз волосами, прилипшими к ее лбу, Шедия поднялась на ноги и начала выбираться из реки. Вся одежда на ней плотно прилегала к ее телу, делая ее больше похожей на мокрую собаку, чем на человека. Выбравшись из реки и внимательно уставившись на меня, она, буквально рыча, сказала: «Отдай его». Шедия была готова вновь броситься в мою сторону. «Нет». Держа колье из лунного камня в своей руке, я поднял его. «Рискни силой отобрать у меня этот предмет, как я сразу же раздавлю его в порошок, а затем брошу в реку. Для того, чтобы избежать этого сценария развития событий, я буду крайне признателен, если ты выслушаешь мою просьбу». Шедия вздрогнула и замерла на месте, а затем, взглянув на лунный камень в моей руке, она с заметной дрожью сжала руки в кулаки и, слегка покусывая губы, прорычала: «Чего ты хочешь? Кажется, ты прекрасно меня поняла. На самом деле я не хочу от тебя ничего сложного. Тебе всего-то нужно будет некоторое время следовать за мной и быть моим товарищем по команде». «Товарищем?» Озадаченная этим словом, Шедия глупо наклонила голову. Ты не знаешь, что такое товарищ по команде? Не знаю, горделиво ответила мне Шедия. На мгновение я подумал, что она дразнит меня, но учитывая, что большую часть своей жизни она провела, будучи запертой в темнице, куда не проникал солнечный свет, это не был невозможный ответ. Товарищи по команде – это связанные между собой люди. Они вместе переживают события, проходящие через их жизнь, иногда трудные, иногда приятные. Они поддерживают и прикрывают спины друг друга, а иногда и рискуют жизнью. Шедия, услышав мое объяснение, сделала безразличное лицо. Дошли ли до нее мои слова? Буквально через мгновение она кивнула мне. Хорошо, товарищ по команде. Поняла. После этого она протянула ко мне руку. Теперь отдай лунный камень. Не. Шедия опасливо сузила взгляд. Разве ты не собирался отдать его мне, если я соглашусь стать твоим товарищем по команде? Если я сейчас передам тебе лунный камень, то ничто не остановит тебя от того, чтобы в тот же миг нарушить нашу сделку и сбежать отсюда. Поэтому, прежде чем я передам тебе его, между нами должны установиться прочные и доверительные отношения. Не смотри на меня взглядом, будто я предал тебя, а пока я попридержу лунный камень у себя. Я передам тебе его позже, когда настанет нужное время. Шедия вновь сделала бесстрастное лицо, а затем кивнула. Хорошо, сказал я и затем сразу же добавил. Ты, конечно, всегда можешь попытаться атаковать меня из-под тишка. И тогда мы вместе посмотрим, добьешься ли ты успеха первой, или я сотру лунный камень в порошок, прежде чем ты приблизишься ко мне. ТСК. Шедия цокнула языком, как будто она серьезно обдумывала этот вариант. Я улыбнулся, убрал колье из лунного камня и снова начал идти по дороге. Шедия последовала за мной, держась на небольшом расстоянии. «Ты не говорил, что мы идем в Ульхейм?» — сказала Шедия с колким выражением лица. «Ты и не спрашивала». На мой ответ она вытянула губы, как ребенок. «Если я появлюсь в Ульхейме, я умру». Ульхейм — столица королевства Алития, а также главный оплот Союза Церах. Поэтому в этом месте глаза и уши этой преступной организации были повсюду. Шедию беспокоило, что предок-вампир, имевший над ней власть, узнает, что, несмотря на то, что его первый отряд убийц был полностью уничтожен, она до сих пор жива и даже более того, следует за мной. Ясно, что тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что к чему. Ты не умрешь. Почему ты уверен в этом? Я не позволю тебе умереть. Как? Секрет. Ответил я ей, после чего принялся общаться и сближаться с людьми, находившимися в трактире. Завести с ними разговор было очень просто. Одна лишь бутылка алкоголя иногда может сотворить самые настоящие чудеса.